По ночам изучал Баха, а днем отсыпался. Жена бросила курить. Да поздно. Начались глаукомные дела. Потом желудок забарахлил. И пошло-поехало. Больницы, втеки, исследования, паника. Женщина начала доходить. С выпивкой я, конечно, подзавязал. Отдыха уже не получалось. Начал принимать всякие тазепамы, да элениумы с реланиумами. Дома стало жить просто невыносимо. Работа в угольной котельной превратилась в отдых. Взял еще одну котельную. И вот в 84-м году имел удовольствие познакомиться с рожей. Рассказывать вряд ли стоит, насколько эта болезнь сногсшибательна и неприятна. Это уже не хронический тонзиллит, а просто инвалидность какая-то. Подсело зрение, выписал очки плюс 0,75, однако читать уже не мог, как раньше сутками. 15 минут и полная разрегулировка. С нотами то же самое. Добился удаления миндалин, но лучше не стало. Без валидола уже не ходил, а от него во рту все сожжено и зубы ноют. Бросил курить и стал оббивать порог отдела культуры. Трудовая книжка пухлая, на работу брать не хотят. Через 6 месяцев все-таки смилостивились. Приняли на работу в Шепелевский дом культуры. Я и сейчас там работаю. Поуспокоился, да и закурил потихоньку, чтобы жену не дразнить. Нет-нет, и водочки тяпну на всяких там чаепитиях по цыганочку. Но в общем все пристойно. Хожу как утка, переваливаюсь. Одеваться стараюсь потеплее. Аппетит поросячий даже во время болезни. С рожей своей сладился. По Коле знакомая медсестра антибиотики недельки две. И дальше живу. Пузо растет. Я уж и плюнул на это. Перестал расстраиваться за свой внешний вид. Ослабеть все-таки боялся. Приволок гирю в 32 килограмма, кое-как вытолкну ее раза два, да поприседаю с гантелями, да пробегусь потихонечку по шоссе. Через недельку маленько разомнешься, начнешь прибавлять нагрузку, и вдруг температура, и опять в постель. Живот все больше. Нашел, что с подтяжками удобнее, чем с ремнем. На день рождения мне подарили 3 пары подтяжек. Вот таким я подъехал к 88-му году. Глаза почти без ресниц, лицо отечное, губы фиолетовые, запоры с кровотечениями, все время моргаю да слезы вытираю, постоянно насморк, ноги и руки вечно закоченевшие. В конце февраля прихватило так круто, что пришлось вызвать врача. Грипп, катар, потом пневмония. Чуть полегче стало, опять на жратву навалился. Чувствую, что-то не то. Да какой же я больной, если я так жрать гораст. А тут ваша статья подоспела. А перед этим еще по телевизору «Голодный поход» показали. Да и вообще, такого рода публикациями заинтересовался, что к вашей статье был подготовлен. Особенно мне пришлось по сердцу сжигание шлаков. И вот в последний день февраля поздно вечером съел я в один присест 800-граммовую баночку баклажанной икры и улегся спать. Наутро сказал жене, что я хочу всерьез заняться своим здоровьем, и поэтому умоляю ее разрешить мне взять питание в свои руки. Итак, я перестал принимать пищу до 6 марта. Как раз в эти дни начались всякие клубные мероприятия. Все эти 6 дней мне пришлось играть на аккордеоне по 5-6 часов и присутствовать на чаепитиях с тортами. Здесь я хочу привести свои записи о своих ощущениях в эти удивительные дни. 4 марта. 4-й день воздержания от пищи. 1. Пропала сонливость. 2. Глаза, обычно воспаленные, в нормальном состоянии. Новое ощущение теплоты в веках. 3. Стал меньше мерзнуть в помещении. 4. Появилось ощущение гибкости и большой выносливости в суставах и мышцах. 5. Вчера перед сном некоторая небольшая тяжесть в висках. 6. Исчезла неуверенность, связанная с отсутствием уборных в общественных местах. Приятное ощущение в животе. 5 марта. 5-й день. Время бодрствования резко увеличилось. Время сна сократилось до 5 часов вместо прежних 12-14 часов в сутки. особенно хорошее самочувствие во время движения или просто нахождения на улице. Чувство страха перед возможными роковыми последствиями голодания пропало. Спокойствие, вернее самообладание, приобрело постоянный характер. Улучшился слух, зрение восстановилось до нормального.